Глава 66. Как стемнело, пилоты, исполняя приказ Лефлера, вывели машины за пределы техпарка и расположили под стеной полуразрушенных ангаров, бывших когда-то продовольственными складами. Здесь до сих пор водились крысы, которые с любопытством высовывались из всех щелей в надежде, что время изобилия вернулось. Однако от прибывших машин пахло лишь железом вперемешку с машинным маслом. И крысы разочарованно уходили, мигая в темноте желтоватыми глазами. «Ох, много их здесь!» – заметил Джек, закрывая дверцу Таргара. «Много!» – согласился Хирш. «Должно быть, помнят тучные времена», – предположил Шойбле. «Чем, интересно, сейчас питаются? Они фанеру жрать могут?» «Если она пропитана органическим клеем, то запросто», — сказал Хирш с какой-то отстраненной интонацией. «Ты о чем думаешь?» — спросил его Джек. «Я думаю, что нам нужно ночевать здесь, возле машин». «А на кой?» — удивился Шойбле. «Если прилетят эти твари, зенитные пушки Греев могут оказаться не лишними». «Вон ты куда заворачиваешь», – оценил Шойбле. «Ну, допустим, так. А спать как? Среди крыс на траве?» «Мы сейчас вернемся в ангар и снимем твою палатку. Она небольшая. Развернуть ее можно быстро. Вот в ней перекантуемся. А машины оставим с открытыми дверцами, чтобы разом шмык и возле гашеток». «Толково», – согласился Шойбле. «Тогда надо оставить радары в дежурном режиме и открыть подачу снарядов, чтоб не терять ни секунды». «Молодец, сержант, кумекаешь», – улыбнулся Хирш. «А я, значит, без дела останусь», – с легкой обидой заметил Джек. «У меня-то тоже полный боекомплект». «Джек, мы это планируем на тот случай, если кто-то, может быть, прилетит, что маловероятно. А если цели будут медленными, можешь стрелять из пушки. Ты ж снайпер». «Если будут медленными, то да, но медленных сюда не пошлют», – гнул свое Джек. «Фигня, комрад», – вмешался Шойбле. «Если завалим здоровый транспорт, будешь глушить его на земле гранатами, как по танку». «Ладно, я согласен», – вздохнул Джек. «Если прилетит танк, я вам помогу». Когда снимали в ангаре палатку, с фонариком подошел Лефлер. «Вы что задумали?» «Пойдем ночевать поближе к машинам», — пояснил Хирш. «Но там же охрана. Чего вы беспокоитесь?» «Привычка, сэр. Если машина на открытом воздухе, значит, это операция». «Но хорошо, только там же вроде крысы, возле складов». «С крысами я разберусь», – пообещал Хирш. «Кое-какой опыт имеется». Капитан пожал плечами и ушел, а Шойбле с Хиршем потащили палатку и пожитки к выходу, в то время как Джек еще метался между ящиками, торопливо набивая сумку продуктами. Он знал, что на дежурстве постоянно хочется есть, а если будешь голодным – не сможешь уснуть, и рука на гашетке дрожать будет. Допустить этого было нельзя, поэтому он грузил даже немного лишнего.